Глава 25. Завоеватели. Над Мараготом нависла серая туча, из которой сверкали молнии и рокотал гром. Древний погост окутывал полумрак. Повсюду сияла зеленой аурой нежить. Мертвые воины, окружив могилу Рейна, ждали, когда всадник закончит ритуал. Пробормотав последние слова заклинания, энергия, исходящая из его глазниц, пронзила насквозь каменную плиту гробницы безумного короля Северного замка. В ту же секунду конь под Ингоном, повелителем мертвых, которого воскресил Эленер, рассыпался в труху. Приземлившись на ноги и открыв широко рот, он срыгнул склизкого белого червя, который в тот же миг исчез в отверстии могилы, проделанным магическим лучом. Из глубины мрака раздался гул. Энгон, попятившись назад, упал на колени. Плита с треском разлетелась в разные стороны, освободив из чернильной тьмы короля древности, одетого в красные доспехи. Лицо его было скрыто под золотой маской. Седые волосы до плеч казались слегка взъерошенными. Зависнув в воздухе, Рейн обнажил свой меч, и мертвая армия обдала Марагот боевым кличем. Издав звук, похожий на визг, некромант подлетел к своему слуге и молча снес черепок. Пока тело билось в конвульсиях, он сплюнул в рану зеленую слизь, которая, мгновенно впитавшись, оживила голову. Шея неожиданным образом покрылась отвратительными наростами с алыми прожилками, преобразив и без того уродливый лик некроманта. Орлиный нос, впалые щеки, темные глаза и тонкие зеленоватые волосы, которые тянулись до пят. «В темноте бездны блуждал я, в неведении жажде отмщения. Чувствую в себе силу Эленера». Хриплым голосом изрыгал он каждое слово. «Она и во мне, повелитель, чего изволите?» — прохрипел в ответ Энгон. «Наведем свой порядок в Санариасе». «Во славу мертвых, господин, пускай мир погрязнет в язвах тлена». Разинув в ярости рот, Рейн прошипел подобно змее, готовящейся к броску, и десятки тысяч мертвяков двинулись на север. Опустевшие могилы сотряслись от марша костяных ног. Неожиданно в голове Тога зазвучал знакомый голос, который в приказном тоне повторял направить свой взор на трещину. «Посмотри на трещину, вождь, собирай орду, время настало». Ток, схватившись от пронзительной боли за голову, упал на колени. Исказив лицо, он обернулся в сторону тренировочного лагеря, а после на трещину. Собрав всю силу в кулак, он поднялся в полный рост и, вознеся руки к небу, в надрыве прокричал: «Орда, собирайся, идем к трещине». Когда солнце опустилось красным диском к горизонту, орда добралась до места, где их ждал Эленер. Ток, осматриваясь по сторонам, приблизился к Нуаре. Задрав голову, он ждал дальнейших указаний, и они немедля последовали. «Ты привел моих детей, Ток, завоеватель Санариаса». Бросив взгляд в сторону огненной реки, он, натянув корявую улыбку, насмехаясь, продолжил: «Что ты видишь впереди?» Переступая с ноги на ногу, Ток неуверенно ответил: «Лаву». «Не слышу». «Лаву», — злостно повторил Эленеру. «Глупец, это каменный мешок, следуй за истинным владыкой, и ты вместе с Ордой обретешь свободу. Но знай, только твоя смелость и решительность сможет разрушить чары». Увидев Нуари, ступающего на раскаленную лаву, Орда в ужасе отступила от вождя на шаг и замерла в ожидании. «Иди за мной». Протянув руку, Эленер, вальяжно убрав ее, исчез. Обернувшись, Ток увидел испуганные глаза сородичей. Ингаза, слегка покачивая головой, показывала жестом, что не стоит ступать в огонь. Но ухмылка Казара побудила последовать за Эленером. Попрощавшись с женой, Ток сделал шаг вперед. Когда стопа коснулась лавы, Орда увидела дивный лес и улыбающегося Нуари. В тенистых кронах деревьев порхали и щебетали птицы, сочная зеленая трава напоминала пружинистый ковер. «Этот мир ваш! Завоюйте его, дети мои!» Прозвучал во всеуслышание величественный голос Эленера. Конец первой книги. Текст читал ЗЗ Джокер. Январь 2018 года.